Глава первая. Монастырская тишь. Разгоралось лето. Зеленели склоны Кубрецких гор, и от озер на предгорьях тянуло прохладой. Дороги петляли то вверх, то вниз, кибитка катилась мимо деревень, ущелий и фруктовых садов. Раны альжаны зажили, и на их месте остались тонкие шрамы. Чудовище больше не появлялось. Альжане продолжали сниться дурные сны, но она пила успокаивающие отвары из пустырника и дикой мяты, которые готовил для нее Лали, и убеждала себя, что однажды это закончится, как заканчивалось все на свете. Она варила чечевицу, запекала овощи, покупала сыр и мясо у кубрецов из каменных домов, укрытых соломенными крышами, а еще сливы, груши и персики, сахарные, с янтарной мякотью, и эти незамысловатые хлопоты позволяли ей чувствовать себя живой. Она выметала пыль из кибитки Лали, заботилась, чтобы у них всегда была не только еда, но и вода, мыло, хорошая ткань для заплаток на одежде и хворост для костра. А Лали, как и прежде, занимался остальным – дорогой и лошадью. Он поддерживал кибитку в должном состоянии, чтобы та могла преодолевать извилистые тропы и не развалиться по пути. Альжана смеялась. «Мы с вами почти как семейная пара». Лали, конечно, был далек от семейности, но ей нравилось рассуждать, каким бы он был степенным господарцем, если бы не пошел в монахи. А когда Альжана так его подразнивала, Лали включался в игру и переставал хранить выражение скорбной вины. Альжана говорила, он бы, несомненно, женился, завел бы овец и кур, и урожай заботил бы его гораздо больше, чем неточность в научных текстах. Она живо его описывала, важного, живущего в тереме с большим хозяйством и слугами, а Лали отвечал ей с улыбкой. «Ну что вы, мол, госпожа Альжана? Если бы я был женат, кто бы позволил мне возить ведьму в кибитке? Нет уж, не нужно мне хозяйство». Шутил, конечно, и льстил ей, но Альжане все равно было приятно. Порой Альжана чувствовала на себе его долгий взгляд, особенно когда на привалах читала его книги. Некоторые переводы были настолько криво написаны на пергаментных листах, вложенных между страниц, а тексты были настолько скучными, что взгляд Лали становился единственным, почему Альжана продолжала изучать кастовую систему халазарских чародеев. Боковым зрением она видела, как Лали смотрел на нее, якобы увлеченную чтением, и когда она приподнимала голову, то ее глаза встречались с его внимательными черными глазами. Так вышло и сейчас. Они остановились на отдых. Альжана, разувшись, сидела на покрывале, книга на коленях, корзина с фруктами на расстоянии вытянутой руки. По бархатному персиковому бочку ползла пчела. «Вы не читаете», — заметил Лали с укором. Альжана тут же перевела взгляд с персика обратно на страницы и только потом осознала, что сделала. «Вы что?» — сощурилась. «Пытаетесь меня пристыдить?» Она глянула на него из-под лобья. Лали полулежал на другом конце покрывала. Его нога снова разболелась, и рядом с собой он держал трость. «Да», — признался он, — в глазах искорки. «Немного». Альжана вздохнула, шумно и притворно горестно. «Обернитесь», — она сделала жест рукой. «Лето, горы, красота такая. Все это не располагает к чтению ваших бумаг». Он ее и не заставлял. Если бы Альжана захотела, то решительно бы отказалась от трактатов и книг, но она знала, что ей это на пользу. Да и игра эта нравилась. Перешучивание, полувзгляды, она в образе забавной ученицы, Лали как занудный учитель. «Ужас, как я над вами издеваюсь, да?» — Лали усмехнулся. «Не то слово!» — Альжана опять вздохнула и пошевелила пальцами ног. Ступни и лодыжки у нее были широкими, пальцы короткими и розовыми, как у обыкновенной приземистой крестьянки. Она бы не стала показывать Лале свои ноги, если бы не лето и усталость, но вышло так, как вышло. В конце концов, от стыда не умрет. Лали опустил глаза, посмотрел на ее ступни и голени, виднеющиеся из-под цветастой юбки, задержался на них взглядом, ненадолго, всего на мгновение, и отвернулся. «Ладно», — хмыкнула Альжана мысленно, — «вряд ли бы Лали отворачивался от нее, если бы она была скроена иначе, но ничего, переживет». Лали приподнялся на локте, устраиваясь поудобнее. «Раз вы не хотите читать, — сказал он, — давайте поговорим. На востоке, в дне пути отсюда, есть один монастырь. Нет, не Кубрецкая прецептория, просто монастырь, принадлежащий моему ордену. Там тихо и спокойно». Его настоятель — глубокий старик, и в его подчинении не больше десятка башельеров. Альжане не понравился его тон. «Рад за них», — сказала она осторожно. Там живет мой приятель, брат Клод. Он правая рука настоятеля, и он поймет меня и не выдаст, если я привезу в монастырь женщину. Ну, начинается». Альжана закрыла книгу и бережно отложила ее в сторону. «Давайте на чистоту», — Лали нахмурился. «У меня снова болит нога, и нам нужно место, где мы сможем остановиться дольше, чем на ночь. Сомневаюсь, что ваше лесное чудовище ловко прыгает по горам, а монастырь высоко. Если до монастыря дойдет ваша кибитка», — произнесла Альжана сухо, — «то и волк добежит». Лали поймал ее взгляд. «Для этого чудовищу потребуется больше времени». Он рассеянно провел по губам костяшкой пальца. «В горах вас тяжелее выследить». «В горах мне и оторваться тяжелее». «Альжана». «Лали». Она строго на него посмотрела. «Я не хочу оставаться на одном месте дольше ночи, тем более если это место — Башильерский монастырь. Это опасно». «Но, безусловно, там можете остаться вы. Вы заслужили отдых». Лали согнул ногу, сел ровно. «Снова захотите лететь в птичьем теле?» «Именно так я делала до того, как встретила вас». Чтобы занять руки, Альжана расправила складку на юбке. «Смогу прожить еще несколько дней». «Мы уже обсуждали это, госпожа Альжана», — Лали покачал головой. «Что, если потом разменемся? Тогда и мне лучше нигде не задерживаться. Когда-то вы улетали от чудовища в одиночку, но возвращаться к этому — плохая затея, потому что...» — дернул подбородком. «Сами понимаете. Будь оно неладно». Альжана стиснула руки. «Вот так, на пустом месте, новая задача и выбор, как и всегда, между одним злом и другим». Ей не хотелось, чтобы Лали мучился, как не хотелось и путешествовать в птичьем теле. Это всегда давалось ей непросто. Ну и догадывалась она, к чему относилась многозначительная, сами понимаете. В Тачарате Альжана не смогла упорхнуть от сущности, поэтому сейчас почувствовала себя такой огромной, толстой и неуклюжей, что захотелось сжаться в комок. Беспомощная и медлительная, даже спастись не может. Альжана приподняла голову, подтянула к себе колени и обняла их, чтобы казаться меньше. «В Тачарате?» — процедила она. «Вы говорили, что нужно послушать вас и сделать наоборот. Недавно я уже задерживалась на одном месте, и это дорого мне обошлось». «Осунуться в Башильерский монастырь? Ну не бред ли?» «Не в этот раз», — произнес Лали хрипло. «Клянусь, там с вами ничего не случится». «Как вы можете в этом клясться?» — спросила Альжана разочарованно. «Вы влияете на чудовище не больше, чем я». Ей стало неудобно сидеть с подтянутыми коленями. Расстроенная, Альжана вскочила на ноги, злясь на себя, на мир и на сущность из Стоигоста. «Она ведь обещала себе, что будет умнее. А что тут придумаешь?» Лали ухватил ее за руку. Он сжал ее запястье, точно боялся, что она убежит, и Альжана мысленно хмыкнула. Она-то, тем более босая, а потом поняла, что именно он сделал, и от этого сердце пропустило удар. «Госпожа Альжана», — сказал Лали серьезно, смотря на нее снизу вверх, — «вы ведь меня знаете. Я никогда бы о таком не заговорил, если бы не был уверен. Ни один из башильеров в том монастыре не причинит вам зла». «Да откуда вы?» Она неловко потопталась на месте. «Оттуда. Просто знаю». Лали по-прежнему не выпускал ее руку. Его голос смягчился. «Правда, это удивительный монастырь, госпожа Альжана. Для нас с вами он исключительная возможность перевести дух. Такого больше не представится, а я...» Болезненно улыбнулся. «Я был бы благодарен, если бы мы воспользовались этой возможностью». И разжал пальцы. В голове у Альжаны будто щелкали огромные счеты. Вот так всегда думала она. Она не может принять решение самостоятельно. Да, это разумно, слушать других и вычленять здравое зерно, но в какой момент разумный человек становится идущим на поводу? И Лали, конечно, нарочно так говорил. Он знал, что она не сможет отказать ему в отдыхе и не настоит на путешествии в одиночку, потому что страшно не уверена в себе и своей выносливости в птичьем теле. «Расскажите, что в вашем монастыре такого исключительного?» Альжана поняла, что это прозвучало слишком грубо и требовательно, но слово не воробей. «Расскажу», — ответил Лали послушно. Он по-прежнему смотрел на нее снизу вверх, и глаза его казались собачьими, влажно-темными, преданными. «Я объясню все, что надумал, и поверьте, в этот раз все не так, как в Тачарате. Там-то вотчина Панавра, а монастыри знаю я». «Чудовищу от этого ни тепло, ни холодно», — заметила Альжана грустно. Если бы она стояла к Лали ближе хотя бы на полшага, то это уже бы выглядело неприличным. Альжана и так не кстати представляла, как могла бы положить ладони ему на плечи, и краем сознания жадно запоминала все, что ее окружало. Горы, солнце, пчелы над корзиной с фруктами, чтобы потом соединить это с воспоминанием о теплой руке Лалли. И чтобы потом, как сорока, унести это ощущение к себе в сокровищницу умилительно слащавых воспоминаний. Тех, над которыми она посмеивалась, но которые грели ее в черные дни. Только вот слащавость слащавостью, а шевелить мозгами надо. «С вами ничего не случится», — повторил Лалли упрямо. «Теперь ничего. Мы быстро едем в последние дни. Наверняка отдалились от чудовища. Это раз. Два. Вас никто не будет испытывать, как ведьму. Три. Мы заночуем в высокой башне, и когда вы увидите ее, то поймете. Может, было бы мудро остаться в монастыре на подольше, настолько он напоминает крепость». Альжана поджала губы, но ничего не сказала. «Подумайте», — предложил Лалли. «Не обязательно отвечать сразу. У меня есть зарисовки этого монастыря. Хотите? Потом покажу». Он нашарил трость, рывком поднялся. «Ну а если мне не удастся вас убедить, пускай. Нет так нет. Не будем останавливаться, потому что одну я вас в птичьем теле не отпущу». «Трогательно», — Альжана скривилась. «Но глупо. Неужели вы откажетесь от отдыха, если откажусь я?» «Или ты знаешь», — добавила мысленно, — «что я этого не сделаю, чтобы не почувствовать себя недоверчивой сукой». «А?» — Лалли припал на трость и разогнулся застенчивой улыбкой. «Ну, прямо и не скажешь, что пытался ее в чем-то убедить. Я переживу, госпожа Альжана. Не беспокойтесь». Небрежно махнул рукой. «Поверьте, я умею делать себе больно». Чет, нечет. Раз, два, три. Альжана всегда считала увереннее, чем читала. Она думала, что умеет рассуждать здраво, но чем дольше она жила на свете, тем сложнее становились задачи, которые требовалось решить. Теперь казалось, что перед ней всегда невидимые весы, и ей нужно не дать перевесить той чаше, в которой больше страданий. Но что это за чаша? У каждого выбора свои последствия. Альжена могла бы настоять, чтобы они с Лалли проехали мимо монастыря, но вскоре нога Лалли разболелась бы еще сильнее, и Лалли стал бы проводить в дороге меньше времени. Значит, их снова бы настигло чудовище. Так что Альжана выбрала монастырь. Они прибыли туда, когда уже стемнело. Лил дождь, и монастырь на горном уступе выглядел сказочно и зловеще, каменный, посеребренный лунным светом. Альжана смотрела на него, пока кибитка ползла по петлистой дороге. «Ашигер», — называл его Лалли, — «затерянная башельерская обитель». «Ашигер», — объяснил он, — «звезда со старокубрецкого, только кубрецы уже много десятилетий говорили на господарском языке, и их старое наречие осталось разве что в названиях да легендах». Горный уступ возвышался над ущельем, глубоким, со слоистыми отвесными склонами, и на его дне переливалась река. Альжана с ужасом смотрела на размокшую дорогу, по которой они поднимались. Плохо, что они не успели до захода солнца, но у Лалли были свои мысли на этот счет. «Спрячьтесь», — посоветовал он ей, — «а то промокнете». Однако Альжана все равно высовывалась к Лалли через полог и посматривала на приближающийся монастырь. В жизни тот оказался внушительнее, чем на зарисовках. Он не был похож ни на остроконечные соборы, ни на увенчанные куполами церкви, расположенные на невероятной высоте, мощный и недосягаемый, словно замок. В узких окнах-бойницах пылал свет. Когда тучи поддевало молнией, они вспыхивали за монастырем, лохматые, сизо-лиловые. Дождь бил косыми струями. Ткань полога отяжелела от воды, и Альжане стало трудно придерживать ее одной рукой. «Хоть бы не сорваться», — думала она, — «хоть бы не рухнуть вместе с кибиткой на дно ущелья, в ревущую реку, распластанную под Ашигером, как змея перед великаном. Альжана-то, может, еще успеет оборотиться и спастись, а вот Лалли и лошадь». Поэтому Альжана и не пряталась внутри кибитки. Она следила за дорогой так внимательно, будто при случае могла бы что-то наворожить и исправить. И только когда кибитка вползла на монастырский двор, позволила себе юркнуть в сырую тьму. Альжана задернула полог и сорвала с головы платок, такой же мокрый, как и ее одежда. Накидка, юбка, рубаха, узорная безрукавка — все хоть выжимай. Альжана пригладила к вискам волосы, утерла лицо. Ее широкие, сужавшиеся к запястьям рукава тоже набрякли, как губка. Да уж, стоило высовываться осторожнее или хотя бы укутаться в плащ. В Тачерате Альжана оскорбилась, когда Лалли засомневался, всегда ли она перекидывается с первого раза, и, конечно, это было от неуверенности. Альжана не считала себя искусной оборотницей, способной перебрасываться в любых условиях с одинаковой ловкостью. И если она приучила себя превращаться с туго набитым саком, не помешает ли ей тяжелая мокрая одежда? Стук-стук-стук! На стене кибитки мелко подрагивал бушельерский знак — железный меч, оплетенный веткой оливы. Альжана бросила на него угрюмый взгляд. «Поздно бояться», — сказала она себе, сворачивая платок в жгут. «Решила так решила. Знала ведь, на что соглашалась». Она растянула жгут перед собой, подалась вперед полунарком, успела подумать, как будет глупо врезаться в дно кибитки теменем. И ее кости мгновенно утончились, а рукава размахрились на перья. Мир стал нечетким, он точно расширился и налился цветами, которые не улавливал человеческий глаз. Но Альжана, по уговору с Лали, не задерживаясь, забилась в сброшенный на пол мешок и зарылась в вещах. Альжана смутно понимала, что происходит. Птичье ухо воспринимало звуки совсем не так, как человеческое. Кибитка проехала еще немного и остановилась, а потом качнулась снова, видимо, распрягали. Альжана слышала голоса, но не разбирала слов, а когда колыхнулся полог, внутрь залез всего один человек. Альжана понадеялась, что это Лалли. Человек притянул к себе мешок, раскрыл его. Альжана плохо видела в полутьме, но даже не успела она испугаться. Лали пораженно замер и сказал звучным полушепотом. «Длани!» «Что не так?» — могла бы спросить Альжана, но вместо этого только пискнула. «Ее разоблачили? Или монахи увидели чудовище?» «Надо же!» — продолжил Лали, ставя мешок себе на колени. Кажется, он наклонился к ней. «Я и не знал, что вы выглядите так!» «Как?» — Альжана настороженно махнула крыльями. «Ну не пантера, да? Не тигрица?» «Длани, вы такая?» Он осторожно вытащил ее, подавил смешок. «Маленькая!» Альжана недовольно трепыхнулась. «Вот что значит!» Мысли зашуршали в крохотной голове. Казалось, птичий череп сдавливал ей мозг, и соображала она медленнее, чем обычно. Но все же соображала. И удивлялась. Кого Лали ожидал увидеть? Малиновку размером с дородную деревенскую девку? Если бы Альжана могла многозначительно вздохнуть, она бы вздохнула, но так лишь покорно сидела у Лали в ладонях. Альжана знала, что в оборотничьем теле она не просто маленькая, она клубок перьев, шарик на ножках с парой черных глаз-бусин. Как только ее оборотничью форму не называли однокашники-чародеи из Дикого двора. Но даже если это настолько развеселило и умилило Лали, стоило держать себя в руках. «Простите», — сказал он тихо, будто прочитал ее мысли. «Я не со зла, просто вы трогательны в этом обличье». «Надо же», — подумала Альжана. «А как насчет того, чтобы похвалить ее, когда она в другом теле?» Больше не сказав ни слова, Лали бережно посадил ее за полу плаща, подхватил мешок и выбрался из кибитки. Теперь мир для Альжаны сузился до размеров закоулка черной ткани, пахнущей сыростью, лошадью и травяными порошками, но и эти запахи она узнала не сразу. Вокруг то грохотала гроза, то звучали редкие шаги и неразборчивые разговоры, а потом потянуло ладаном. Похоже, в монастыре до сих пор шли ночные бдения. Альжана различала неровный стук, с которым трость Лали опускалась на каменные плиты и боялась, что выскользнет при шаге. Как тогда Лали выкрутится? Утром они рассуждали о том, чтобы Альжана осталась в мешке, но ее взгляд так было бы безопаснее, но Лали решил, что она может задохнуться. Да уж, он взял на себя слишком много, так будто на самом деле мог ее уберечь. Альжана в это не верила, зря она допустила такое. Пальцы Лали скользнули за полу плаща, вытянули Альжану из широкого прошитого кармана. Мир вокруг заребил, вокруг было по-прежнему темно, и Альжана различала лишь очертания стен, подсвеченных особым лиловым оттенком, который улавливал птичий глаз. «Превращайтесь», — сказал Лали негромко, — «здесь безопасно». Альжана ударилась об пол и чуть покачнулась, чтобы устоять на ногах. Лали придержал ее за локоть. Она осмотрелась. Оказалось, что они с Лали стояли в темном алькове, арочной нише в стене. Впереди тянулась длинная галерея, совершенно пустая. Альжана разглядела, что одна из стен была замещена черными решетками. Галерея, как мост, нависала над нижним ярусом, и сквозь решетки можно было увидеть, что происходило внизу. А внизу действительно шли ночные бдения. Пахло благовонным дымом и ладаном, раздавалось бархатное многоголосие, читающее стихиры. Мелькали пятна света, юркие и золотые, от церковных свечей. Альжана попятилась глубже в ольков, точно ее могли заметить, хотя и понимала, что мрак играл им на руку. «Почему здесь?» — она судорожно вздохнула. «Я думала, это какая-то комната, где нас не увидят». «Потому что», — ответил Лали тихо, — «у нас здесь встреча». Он закрыл с собой выход из алькова. «Ждите и не беспокойтесь». «Я всегда беспокоюсь». Лали пододвинулся ближе, наклонился к ней. «Вы не можете появиться из ниоткуда при человеке, который будет нам помогать. Понимаете?» «Понимаю». Альжана ковырнула пол носком башмака. «Не совсем дура». Она выглянула из-за плеча Лали на пляску медовых огней. «Не появится ли кто-то в их свете?» «Манус кату патеро ори», — выводили внизу мягкие низкие голоса, будто бусины катались по шелку. Похоже, это был Иофатский, что-то в прославлении дланем. «Вы сегодня не моя родственница, госпожа Альжана», — из-за тесноты алькова Лали сказал ей это почти в висок. «А кто?» «Туоса Акрас». «Это Сакрас?» — звучало шипяще, как волна, набегающая на берег в Тачарадском порту. Огни на стене замельтешили быстрее. «Просто девушка, которой я помогаю убежать от, скажем, ее нежеланного жениха». Альжана нахмурилась. «То есть привозить в монастырь незамужнюю девушку лучше, чем свою родственницу?» «Брат Клод знает, что у меня здесь нет родственников». Лали поправил сползшую с плеча лямку сумки, прислонился к стене. «К тому же лишь что-то исключительное могло заставить меня привести вас сюда. Я ведь и не остановился с вами на постоялом дворе, правильно?» «И этим что-то будет ваш жених. Он богат и влиятелен. Вы боитесь его. Я боюсь за вас, поэтому и решил хоть на время спрятать вас в монастыре». «Ап!» — затянули голоса внизу. «Абы гнеерта!» Голоса отдавались гулом, охватывали пространство от пола до полукруглого потолка, вторили друг другу и шептали многоязыковым церковным пламенем. Все вокруг звенело, пело и переливалось, и если бы стихиры могли изгнать из человека скверну, то от такой мрачной красоты чары бы уже давно улетучились из тела. «А почему вы мне помогаете?» — спросила Альжана. «Ну, на всякий, если придется рассказывать, потому что преисполнены доброты?» «Вроде того», — казалось, Лали изучал трещины в каменной кладке алькова. «И брат Клод поверит, что меня ищет богатый влиятельный мужчина? Меня?» Альжана выделила это голосом так, как могла, едва слышно. «Почему бы ему просто не найти себе другую?» Лаля повернулся к ней. «Он горячая голова, а вы его оскорбили». «Чем же?» «Связью с монахом». Лали дернул плечом. «Да, простите, в этот раз придется так». «Иррата», — пели голоса, раскатистые, как гроза. «Иррата амаль траратар рум». И Альжане казалось, что они завершат ночные бдения на загадочно зловещей ноте. «Ого!» — выдавила Альжана. «Ясно». Хотя ей ничего не было ясно. Она вгляделась в лицо Лали. Темное, даже выражение не разобрать. «Дурной славы не боитесь?» «Я-то? Нет». Он повел подбородком. «Об этом не узнает и никто, кроме брата Клода». «Спорно», — подумала Альжана. «Видно, Лали был чудесного мнения о своем приятеле». «Простите», — повторил он хрипло. «Я знаю, вам бы этого не хотелось. Я помню, как вас расстраивали подозрения о нас». Альжана мысленно хмыкнула. «Нет уж, тут либо помнишь, либо делаешь наоборот». «Однако брат Клод вас не расстроит. Обещаю». «Слишком много обещаний за последнее время», — заметила Альжана без яда. «Ну так и быть», — пожала плечами. «Говорите, что хотите, только сделайте так, чтобы я выбралась отсюда невредимой». И умилилась про себя. «Длани, ну с какой запинкой Лали сказал это «нас»?» Воплощенный добродетель. Никто не поверит, что он увез невесту из-под венца. Даже в тесном алькове он собран и строг, хотя, наверное, тут вина Альжаны. Была бы она обаятельнее, кто знает. Возможно, рука Лали лежала бы не на стене, а на ее животе. Так удобно, когда загораживаешь выход в галерею. Подумала и осеклась. Но поерничала сама с собой, и хватит. «Там затишье», — Альжана вновь выглянула из-за Лали. «Если бдения закончились, значит, сейчас сюда придут, и меня могут увидеть?» «Никто лишний не придет», — произнес Лали одними губами. «И вас не увидят. Прошу, успокойтесь». По своему обыкновению Альжана судорожно сплела пальцы. Она была бы рада успокоиться, положиться на Лали и просто посмеиваться с их шептания в благовонном дыму, но... В конце галереи раздались шаги. «Стойте здесь», — проговорил Лали. Он обхватил ее за плечи и заставил отступить назад. Альжана прижалась спиной к камню. Для человека, уверенного в своих силах, Лали был чересчур насторожен. Он выглянул из алькова, вышел в полумрак. Когда закончились бдения, часть свечей потухла. Альжана прикусила губу. Вдруг он предусмотрел и нежеланные встречи с другими монахами. Хотелось верить, потому что одной выкрутиться будет почти невозможно. Камень холодил спину. Ладони взмокли, и Альжана вытерла их о юбку. Она понимала, где находится Лали, лишь по стуку трости, а потом по шепоту. Слов было не разобрать. Мгновение, и полыхнул свет. Это Лали отступил, и Альжана увидела, что его спутник держал в руках масляную лампу. На глиняном носике дрожал огонь. «Альжана», — сказал Лали, — «это брат Клод». Она поздоровалась с осторожным поклоном. Лали называл его правой рукой настоятеля, и Альжана представляла человека лет 40, не меньше, но брат Клод оказался значительно моложе, лет 25 или, может, 27. И ему совсем не шло бошельерское «Клод». За последнее время Альжана увидела много кубрецких лиц. Брат Клод был однозначно кубрецом. Чернокудрый, с крупным горбатым носом и темными глазами, в которых отражался огонь. Невероятно красивый мужчина на вкус Альжаны, и она рассмотрела это даже в полутемной галерее. «Здравствуй, Джана», — сказал брат Клод тихо и вежливо, глянул на Лали. «Видимо, это долгая история, Лазар». «О да», — ответила Альжана мысленно, — «и ты даже не представляешь, насколько». «Ашигер», — сказала Альжана, — «ведь значит звезда. Монастырь назвали так, потому что он почти царапает крыши неба?» — и махнула рукой. Она сидела в келье на вершине единственной монастырской башни. Из окна открывался вид, от которого дух захватывало. На обрыв и горы, нежно-голубые в утренней дымке. Рядом на подоконнике, широченном, высеченном из камня, сидел брат Клод. Так же, как и Альжана, полубоком. И в отличие от нее, он совсем не боялся вывалиться наружу. Альжана понимала, что не втиснулась бы в узкий проем, но благоговела перед высотой. «Может быть», — ответил брат Клод мягко, — «а может, это от языческого капища богов-близнецов Ашгеру, которое было здесь до прихода манитов. Но моя любимая легенда — Ашигер — это женское имя». Брат Клод сам выглядел как герой кубрецкой легенды. На рассвете, когда Лали только познакомил их надлежащим образом, без полночной суеты, Альжана еще смущалась и отводила глаза. Но потом Лали ушел спать дальше, а брат Клод, отстояв утренние бдения, вернулся и решил развлечь Альжану беседой. Говорить с ним оказалось так легко и приятно, что теперь Альжана рассматривала его чуть ли не в упор. Ну, длани, каков красавец! Это была красота кроткая, неземная, словно с монастырской росписи, но Альжана также могла представить юркого брата Клода в седле боевого коня. Светлая кожа с оттенком розовизны, тяжелые кудри, едва не падающие на лоб. Он обстригал их, но не слишком рьяно. Похоже, из всех бошельеров брили волосы только Иофация, как весельчак брат Бриан. «Назвать мужской монастырь в честь женщины?» — засомневалась Альжана. «Или это кто-то из перстов?» «О, Джана, совсем нет!» — брат Клод мечтательно улыбнулся. Словом Джана он называл и ее, и Лали. Альжана решила, что это какое-то душевное обращение и к мужчине, и к женщине. «Наш монастырь древний, и ходят слухи, что поначалу он носил другое имя, но потом случилось вот что». Альжана радостно закивала, желая послушать историю, и потянулась к столу, за чаркой. Глотнула вина, щедро разбавленного водой, настолько щедро, что от вина остался лишь оттенок вкуса. Рядом на столе поблескивало узорное блюдо с остатками из обильного завтрака, лепешками, овощами и сыром, не считая стола и застеленной кровати, келья была пуста. «Говорят, — начал брат Клод плавным голосом, сам лучась от того, что рассказывает, — жил в этом монастыре юноша. Он был строптив и горд, и даже служение дланям не усмирило его пыл. Юноша стал бошельером, чтобы разить иноверцев, но один прецептор ордена, рыцарь, понял, что в его сердце злоба, а не вера, и повелел ему нести службу тут, в этой уединенной обители». Как-то юноша отправился по делам настоятеля, может быть, в Кубрет, а может быть, в Дарджвелле, а может быть, в горную деревушку, чье название не пощадило время, и встретил там девушку с глазами, как у серны, и тяжелыми косами цвета базилика. Альжана нахмурилась. «То есть зелеными?» Брат Клод глянул в замешательстве. Вот уж у кого глаза были, как у серны. «Нет же!» — он задумчиво потер шею. «Имеется в виду темно-лиловый цвет. У нас растет такой базилик. Косы Ашигер были черными, но с лиловым отливом. «Ладно, ладно», — Альжана отставила чарку. «Я просто уточнила, прости». И попросила его продолжить. Брат Клод откинулся назад, прижался спиной к стене, посмотрел в окно на цветущие склоны. Альжана же смотрела на него, как на картину. Он вписывался во все окружение так, что хоть на холст переноси. «Юноша полюбил ее», — поделился брат Клод. «Но, как ты помнишь, он был монах. Не желая расставаться с ней, он похитил Ашигер и привез ее сюда, в твердыню над ущельем. Он спрятал девушку на вершине башни, в келью, куда никогда не поднимались другие башильеры». Скуп улыбнулся. «В эту келью». Альжана обвела убранство взглядом. «Ашигер втайне прожила здесь несколько месяцев. Говорят, юноша добивался ее любви, но для нее ничего не стоило сердце того, кто удерживал ее силой. Юноша предлагал ей бежать с ним из монастыря, но Ашигер отказалась, заявив, что он предаст ее так же легко, как предал свои клятвы. Она требовала вернуть ее домой, но юноша упорствовал, а потом...» Брат Клод развел руками. «Нельзя скрывать человека вечно, даже в таком большом монастыре, как наш». О существовании Ашигер узнал другой монах. Он пожаловался настоятелю, и тот пришел в ярость. Настоятель повелел предать суду девушку, осквернившую монастырь своим присутствием, невзирая на то, что несчастная находилась здесь против своей воли. Альжана хмыкнула. «Ничего удивительного». «Увы», — кивнул брат Клод, — «но Ашигер была горда. Не желая, чтобы ее судили за грех, которого она не совершала, она выбросилась из вот этого окна и указал наружу». Альжана проследила за его рукой. Над ущельем кружили птицы. «Ужасно!» — она покачала головой. Отметила про себя. Если Ашигер выпрыгнула из этого проема, она была тоньше ее, Альжаны, раза в полтора. «Конечно, насмерть? Или легенда приберегла для нее счастливый конец?» Брат Клод довольно сощурился. «Одни говорят, что она обратилась в птицу, другие — в реку, третьи — в плющ, оплетающий монастырскую стену, и в цветы, растущие на дне ущелья. В этом сила легенд. Никто не хочет признать, что девушка разбилась. Раз это история про горе и роковую любовь, в ней будут цветы, реки, и птицы, и туманы, и призраки, пугающие послушников в коридорах». «А что с юношей-монахом? Он бросился за ней или заколол себя кинжалом?» «Вай!» — брат Клод засмеялся и сделал резкий жест рукой, взмахнул точно крылом. «А ты уже знаком с кубрицкими историями, да? Но ни то, ни другое. Он стал отшельником, поселился в пещере под монастырем и всю жизнь нес бремя своего греха». Брат Клод потянулся к своей чарке, задумчиво обвел края пальцем. «Юноша был чудовищем», — признал он, — «но мне с детства нравится эта история. В ней есть нечто завораживающее, мудрое и насмешливое. Башильер выкрал девушку и со звериной прытью охранял ее в крепости монастыре, но она все равно ему не досталась, улетучилась сквозь пальцы, как туман. И ее не удержали ни стены, ни горы, ни страх смерти. Яростная любовь и та не удержала, потому что есть вещи сильнее ярости и страха». «Если бы он не стал монахом, — подумала Альжана, — то стал бы поэтом», — она осторожно спросила. «А почему ты оказался тут, в монастыре?» и добавила. «Ну, если личное, не отвечай». Она предполагала, что за душой брата Клода обязательно должна быть беда. Несчастная любовь или кровная вражда, или что-то еще, из-за чего он решил стать чернорисцем, чтобы успокоить бурю в душе. Брат Клод отпил из чарки. «Я всегда видел себя служителем дланей», — сказал он просто. «Я люблю эти горы, люблю покой и люблю давать помощь тем, кто ее просит». «Тебе здесь нравится?» «Да», — он тронул башильерский знак на груди. Его одеяние выглядело точь-в-точь, как у Лали, только более опрятным. «В монастыре много дел, не заскучаешь. Не думай, что я провожу все дни, рассказывая истории и пребывая в хандре. Это уж я так, поддался соблазну», — посмеялся. «Ты ведь наша гостья?» «Брат Лазар говорил, что братья здесь совсем крошечные». «Это правда», — согласился брат Клод, отставив чарку. «Монастырь пустеет. Немногим молодым башильерам, так же, как мне, охота жить в живописной глуши. Но мне нравятся мои братья. С ними легко сладить. Одна беда. Совсем не говорят по-иофатски, только читают на нем во время бдений». Он вздохнул. «Книги книгами, но я боюсь забыть живую речь, поэтому с братом Лазаром мы ведем переписку на иофатском». «Переписку на иофатском». Звучало знакомо. Альжана призадумалась. В мазарском господарстве, когда они встретили трех подонков на дороге, Лали показал письмо от приятеля на Иофатском, не от брата Клодали. Размышляя о своем, Альжана поводила рукой по подоконнику, заскользила подушечками пальцев по шершавой поверхности, заметила краем глаза. Теперь и брат Клод ее изучал. «Ты очень нравишься брату Лазару», — сказал он тепло. «Иначе бы он не привез тебя сюда», — кивком указал на дверь. «Лазар дорожит этим местом, он ведь жил здесь недолго. Знаешь?» — сразу после того, как вернулся в вольное господарство. «Он привез меня сюда совсем не из-за истории о монахе и девушке в башне», — Альжана усмехнулась. «Ты же слышал о моем женихе. Лазар его боится». Из окна подул ветерок, пахнущий летом и горной свежестью. Как маняще было поверить, что она убегает не от чудовища, а от жениха. К тому же с мужчиной, который рискнул своими клятвами, чтобы хотя бы на пару ночей затаиться с ней от всего мира на вершине неприступного монастыря. Брата Клода передернуло. «Боится?» — опешил он. «Да ты что?» Он положил локоть на колено, подался вперед со взмахом кисти, резкий и очень кубрецкий жест. «Послушай, Джана», — сказал он тоном, не терпящим возражений, — «я давно знаю Лазара. Я был совсем юным, когда решил вступить в орден, и послушником отправился в Халазар. Да, я пробыл там недолго, повидал мир и убедился, что мое место здесь. Но сколько успел пережить? Мятежи, осады, песчаные бури, колдовскую чуму?» Он отрицательно закачал головой. «Правда в том, что Лазар ничего не боится. Ни земных бед, ни небесного гнева. Он не боится ни колдунов, ни прецепторов, никого в целом свете». Альжана не знала, чему ей удивляться больше. То ли пламенной речи, а то ли тому, что брат Клод только сейчас упомянул свою жизнь в Халазаре. Зачем была вся беседа до этого? Если бы Альжана жила в таких дальних землях, то при знакомстве рассказала бы об этом первым делом. Брат Клод посмотрел на нее разочарованно. «Неужели ты этого не чувствуешь?» Альжана лишь развела руками. Ей казалось, что брат Клод говорил про другого человека. Про какого-нибудь воина или интригана, или могущественного чародея вроде Йовара, но точно не приучтивого хромого лекаря, который местами был так трогателен, что хотелось потрепать за щеки. «Я видела его напуганным», — призналась она. «Пару раз, когда мы встретили на дороге лихих людей». Она помнила. Лали держался чудесно, но говорил с ублюдками, сжимая свою ладанку чуть ли не до побелевших пальцев. «И когда нас чуть не нагнал мой брошенный жених?» Тогда в бане после нападения чудовища Лали выглядел так, будто еще немного и упадет в обморок. Брат Клота недоверчиво засопел. «Сомневаюсь, может, тебе не то показалось?» «Может», — легко согласилась Альжана, не желая ссориться. «Ты жил в Хургитане?» Но разговор о халазарском прошлом продлился недолго. Брат Клод не рассказал Альжане ничего, чего не рассказал бы Лали, и беседа плавно вернулась к кубрецкому господарству. Видно, брат Клод действительно любил свою родину. Они обсуждали места, которые проезжали Альжана и Лали, говорили о гостях и хозяевах, тостах и шутках, об огромных кувшинах вина, которые кубрецы запечатывали и зарывали в землю на рождение детей, а открывали на их свадьбы. Говорили о перевалах и рудниках, одежде и мифах, о сказках про местных чародеев. Тут Альжана изобразила удивительную неосведомленность. Брат Клод описывал, как однажды сбился с пути, когда с другим башельером возвращался в монастырь из Кубрета. Ездили на ярмарку. Они плутали до самой ночи, и, наконец, тропа вывела их на уступ, с которого открывался вид на замок, высеченный прямо в горе. «Это обитель главного чародея наших краев», — пояснил брат Клод. «Его зовут господин Грацек». «Батюшки!» — тянула Альжана. «Опасный, наверное, тип». Брат Клод закивал. Мол, поэтому они со спутником тихо повернули назад. Ну и когда они окончательно нашли общий язык, Альжана поняла. Брат Клод, как и Лали, любил рассказывать истории. Но не в пример ему не любил, когда с ним не соглашались и пытались ввернуть свое. Так, описывая житье господина Грацка, брат Клод заявил, в одной из башен тот держал в цепях своего безумного сына. «А не дочь?» — предположила Альжана самым наивным видом. Она прикинулась бестолковой на случай, если это была тонкая проверка. Много ли знает зазноба Лазара о колдунах? Но брат Клод только поджал губы. «Конечно нет!» — горячо опроверг он. «Однозначно! Сын!» И больше Альжана с ним не спорила. «Сын так сын!» В остальном брат Клод был мил и совсем не страшен. Только если жестикулировал. Альжана боялась, как бы он случайно не задел ее рукой с железным перстнем. «Ладно, чародеи», — взмах кистью. «Уживемся как-нибудь. Главное, чтобы никто никому не вредил. Рассказывают, будто во времена наших прадедов под горой Ушпа обитал великий Даханвар. Он был грозен и могучий, если набирал полную грудь воздуха, мог сдуть с места целый каменный дом. Но наши предки были умны и договорились с Даханваром о мире. Они не нападали на его жилище, а он не трогал их деревни. Наоборот, Даханвар угощал их добытой дичью, а люди его — молоком, лепешками и вином». «Мудро», — одобрила Альжана. «А скажи...» — раздался стук в дверь. «Удар», — вспомнила Альжана. «Удар, удар. Древесный треск, банный дым, рык и рев». Она стиснула юбку пальцами. «Не глупи», — велела она себе, — «сейчас полдень, рановато для сущности, но для монахов». Брат Клод ловко спрыгнул с подоконника и прокрался к двери пружинищим кошачьим шагом. «Может, не открывать?» — предположила Альжана сипло. Невесело ухмыльнулась. «Или мне полагается через окно?» Брат Клод обернулся, показал ладонью «все в порядке», мол, сделал еще несколько шагов и прижался к двери ухом. Щелкнул ключом в скважине, бережно открыл дверь. «Джана!» — просиял он, впуская Лали. «Выспался!» Альжана выдохнула. «Слава тайным людям!» Лали выглядел помятым со сна. Пряди волос над лбом были влажными, видимо, только умылся. Одетый в один из своих дорожных подрясников, с тростью в руках, он зашел с легким полупоклоном и перевел быстрый взгляд с брата Клода на Альжану и обратно. «Как нога?» — спросила Альжана с подоконника. «Ваша?» — она проглотила в последний момент, едва ли она обращалась к любовнику на «вы». «Да, выспался», — Лали кивнул брату Клоду. «Лучше, спасибо. Это уже Альжане. Чем заняты? Развлекаетесь?» Голос сухой и усталый, глаза чуть сощуренные, внимательные. Рядом с братом Клодом он оказался еще более взъерошенным, чем обычно. Осунувшийся, сутуловатый, с разросшейся темной щетиной, но на Альжану все равно накатила нежность. Как если бы она увидела любимую поношенную вещь, не идет ни в какое сравнение с новой, красивой, однако ж все равно своя. И тут же себя укорила. Глупое и жестокое сравнение. Лали не вещь, и уж тем более не ее. «Беседуем!» — брат Клод запер дверь и жестом предложил Лали сесть на кровать. «Ты был на кухне? Нет? Не завтракал?» «Идти далеко». Лали опустился на край, вытянул ногу. Снова посмотрел на Альжану, на брата Клода. Опять на Альжану. «Какая ты довольная, аж лучишься. Уже не страшно?» Альжана улыбнулась. «Нет». «У нас есть еда», — она указала на блюдо. «Поешь?» Брат Клота вернулся на подоконник, забрался на него с рысьей ловкостью. В солнечном свете плясали пылинки, келья точно светилась, и брат Клод тоже светился, как и рука Альжаны, попавшая в солнечную полосу. По сравнению с ними Лали сидел в тени, молча потянулся к блюду, взял лепешку. Альжана с наслаждением пошевелила пальцами. «Кажется, я вас перебил», — заметил Лали прохладно. «Совсем нет», — брат Клод тряхнул кудрями. «Так болтали о всяком». «Про легенды», — встряла Альжана, — «и кубрецов». «Чем собираешься заниматься сегодня, Лазар?» «Хотелось бы ничем». Теперь Лали жевал, не поднимая головы. «Но придется показаться на дневных бдениях, чтобы не вызвать подозрения». «Придется», — согласился брат Клод, — «но это будет позже». Они немного поговорили про местных бошельеров, несколько человек видели Лали ночью. Брат Клод отметил, что здоровье настоятеля брата Айкина испортилось еще сильнее. Последние дни он проводит в постели, и брат Клод пойдет его навестить после этого разговора, а потом займется монастырскими хлопотами. «Брат Айкин живет в монастыре больше 60 лет», — сказал он Альжане, — «и с ним тоже связана особая история». В юности он искал здесь убежище, чтобы не продолжать кровную месть, начатую его родичами. Обычаи сильны здесь, особенно в северных деревнях, и в глазах односельчан только монашество позволяло брату Айкину не требовать возмездия. Альжана попросила его рассказать больше. Лали же вежливо замолчал и продолжил отрывать куски от лепешки. «Что-то он не весел сегодня», — заметила Альжана. «Может, из-за ноги?» «Я и так ужасно заболтался», — посетовал брат Клод. «Но хотел бы заболтаться еще больше. Сколько мы вообще не виделись, Лазар? Обязательно поговорим, только позже. Мне нужно бежать». «Мне тоже», — мысленно посочувствовала Альжана. «Однако, ах, пускай», — он махнул рукой. «Слушай, Джана, последняя история, короткая». Брат Клод рассказал ей про две семьи из горного поселения, про оскорбленную честь девушки, гнев ее братьев, убийство в ночи, кровь на кинжалах и распри, которая разожглась стремительно и опалила множество ветвей двух родов. Потом с обещанной одной историей он перескочил на вторую, про мужчину, чья семья была уничтожена при набеге, и в отместку он не пощадил никого из родичей их убийц, ни детей, ни внуков. «Это чудовищно!» — произнесла Альжана желчно. «Не мне, конечно, обвинять, но чудовищно. Для того, чтобы не допустить такое, должны быть суды». «Суды?» — переспросил брат Клод с легкой улыбкой. «Дети и внуки не должны отвечать за грехи, которые они не совершали», — Альжана закачала головой. «Какой кошмар! Была бы моя воля, я бы подобное запретила. Все должно решаться по справедливости». «Много видела справедливости», — подал голос Лали. Прозвучало хмуро, и Альжану это задело. «Жизнь — сложная штука», — ответила она удивленно. «Я это понимаю, в ней много зла, но это не значит, что можно убивать людей». «Кровная месть — печальная страница нашей истории», — согласился брат Клод, вставая. «Я много говорил об этом с братом Айкином». «Печальная», — Лали отряхнул ладони от крошек. «Но у человека должно оставаться право на месть». «Ладно, дорогие джаны», — брат Клод склонил голову. «Рад был провести с вами это утро, а теперь дела», — развел руками. «Лазар, брат Айкин знает, что ты здесь, так может...» «Идем», — Лали поднялся, опираясь на трость. «Покажусь сейчас». Он обернулся на Альжану и так глянуло насупленно. «Клод, я на пару слов». «Конечно». Брат Клод распахнул дверь. «Подожду внизу или...» — посмотрел на трость Лали. «Просто на ступенях». «Это хороший поступок», — оценила Альжана. «Лали будет тяжело спускаться по крученной лестнице. Если что, поможет брат Клод». Лали неопределенно мотнул головой и дождался, когда они останутся одни, — сказал торопливо. «Сидите здесь, ладно? Я уйду. Закройтесь на ключ. Никому больше не открывайте и...» Альжана скривилась, соскальзывая с подоконника. «Я произвожу впечатление такой тупицы?» Лали нахмурился. «Перестаньте». Она шагнула к нему, заглянула в лицо. «Вы чего такой злой?» — сплела пальцы. «Взревновали, что я заслушиваюсь не только вашими историями?» Лали аж передернула. Он открыл было рот, чтобы ответить, но в последний момент будто передумал. Удивленно приподнял брови. «Дразнитесь», — догадался он. Альжана не знала, как решилась подначивать его так откровенно. Но все лучше, чем молчать. Так, может, хоть смешок вызовет. Она пожала плечами. «Вы убеждали меня приехать сюда, и мы приехали. Что не так?» Лали смутился. «Да не берите в голову», — он провел ладонью по лбу. «Усталость, нога, крутые лестницы. А вы хотели услышать, что я настолько вжился в роль вашего любовника, что разочаровался, когда увидел вас щебечущей с братом Клодом?» Альжана улыбнулась. «Может быть». «Нет, но если очень хотите...» «Ну, хватит», — она шутливо коснулась его предплечья. «Не ворчите, я ничего вам плохого не сделала». «Нет, конечно», — Лали отвел глаза. «Простите». Оттянул пальцем высокий ворот подрясника. «Отдыхайте здесь, хорошо? Я зайду к вам позже». Альжана кивнула. «Да как скажешь». И когда он вышел, закрыла дверь на два оборота ключа. Потянула на себя, чтобы проверить, точно ли заперто. Вздохнула. Снова потянула дверь. И напоследок третий раз, чтобы успокоиться. Затем вытащила ключ из замочной скважины и сжала его в кулаке.